Потерявший оружие Ребутов успел лишь сформировать перед собой щит воли, как таранный удар отправил его в очередной, за сегодняшний день, полет. Сколько он еще будет изображать из себя птицу, с недовольством подумал я, закрывая собой Александра, который неслабо приложился головой о крепкий ствол дерева. Несколько мощных таранов, накачка сабли духовной энергии и засиявший красным цветом клинок запорхал в моей руке, быстро сокращая поголовье монстров. «Я знал, что ты не оставишь меня одного», — поморщившись от боли в голове произнес Александр и влил в себя очередное зелье. «Почему же?» — не стал оборачиваться я, это меня Михалыч уговорил за тобой сходить. Сомневался, что ты долго протянешь и оказался прав. «Да я уже больше десятка ящеров убил», — возмутился парень, схватившись за голову. «Сам посчитай, в этом нет нужды», — ответил я, — «главное, что ты не справился. Если бы не я, то тут бы тебе пришел конец». «Да», — согласился парень, — «для меня одного шестерка пока очень опасно, а вот для нашей тройки нет. Если я стольких победил, то что бы мы сделали все вместе? Ты забываешь, что у остальных, в отличие от тебя, с магическими заклинаниями проблема, а это неплохое подспорье даже в твоей ситуации, когда энергии почти нет». Парень на мгновение смутился, а затем уверенным тоном произнес: «Зато у них есть техники и мастерство их применения». Договорить нам не дало разъяренное шипение очередной группы ящеров. «Сам справишься или помочь?» — уточнил я у Ребутова, и он после небольшой паузы ответил: «Сейчас помоги, а следующих я возьму на себя». «Хорошо», — кивнул я, рванув навстречу появившемуся противнику. Через некоторое время мы продолжили идти через разлом, и Александр добросовестно пытался справиться с остатками монстров собственными силами. Несмотря на то, что он раз за разом использовал заклинания, мне все равно приходилось вмешиваться. Ранения и усталость давали о себе знать. После завершения зачистки разлома Ребутов тут же уселся на ствол ближайшего поваленного дерева и с удовольствием вытянул натруженные ноги, а я решил кое-что для себя прояснить. «Мне показалось, или твои заклинания стали намного сильнее? Раньше они так ярко не светились». «Тоже заметил», — довольно улыбнулся парень, не став ничего скрывать. «Это я во время практических занятий понял, что после привычных 12 заклинаний магического истощения не наступает, поэтому решил поэкспериментировать и выяснил, что стал гораздо сильнее. Теперь я могу претендовать на ранг адепта. И сколько конструктов ты можешь сформировать?» Заинтересовался я. 52, с гордостью ответил парень. «Значит, разломная энергия благосклонно влияет еще и на магическое развитие», задумчиво произнес я, «а ведь мне говорили, что она благосклонно влияет на один параметр. Может, все дело в твоих комплексах», предположил парень. Тот же Михалыч не только стал намного сильнее, но и серьезно помолодел. Два в одном получается. Да и у других егерей аналогичные процессы просматриваются, только не столь явно. «А у тебя еще и магический дар окреп», — пробормотал я, пытаясь вспомнить, как давно видел небольшую ледяную глыбу в своем внутреннем мире. «Это точно», — довольным тоном ответил парень. «Отдохни, приведи себя в порядок и начинай собирать трофеи, а мне пока нужно немного помедитировать», — произнес я и спустя несколько мгновений уже находился в своем внутреннем мире, в центре которого горел высокий, мне по талию, костер. Ледяную глыбу я не нашел, поэтому вновь прикрыл глаза и попробовал мысленно дотянуться до холода внутри себя. В ту же секунду в центре пламени костра что-то ярко засветилось, и из него медленно выплыла уже довольно внушительная глыба льда. «Да это уже далеко не дынька», — удивленно произнес я, внимательно рассматривая свой источник магической энергии, почти метр в высоту и сантиметров 70 в ширину. «Неплохо выросло». Решившись, я дотронулся до глыбы и тут же ощутил, как по телу прокатилась бодрящая волна холода. Появилось ощущение какой-то защищенности и словно небольшого упрека. «Так сама видишь, не пойми почему стал оправдываться я, времени ни на что нет. Сначала нужно по максимуму восстановить духовную энергетику, чтобы не опасаться за свою жизнь в центре. А после выпуска можно будет и магией заняться, когда стану предоставлен сам себе». Понимая, что выгляжу глупо разговаривая с собственным источником, я мысленно велел глыбе вновь вернуться в пламя, а затем вышел из медитации. «Пусть находится там же, где был до этого», — пронеслось в голове, — «может, он из-за обилия разломной энергии настолько сильно и вырос. Кто знает, какие в ней компоненты для роста и развития. А так, когда придет время, он станет еще больше». После медитации мы с Александром занялись сбором трофеев, а затем вызывали добытчиков и вместе со звездой продолжили привычные тренировки. Добротно погоняв соратников в отпуске и заработав приятную сумму, я решил устроить всем полноценные выходные, и уже в субботу утром наш внедорожник вернулся на стоянку перед центром. Я успел лишь закинуть в стиралку грязные вещи и помыться, как раздался видеозвонок от родителей Гордея. Сердце тревожно дернулось. Из-за моего напряженного графика, общаться с ними часто я не мог, однако мы быстро договорились связываться по воскресеньям, что до этого момента успешно и делали. Помимо родителей и Киры, я также изредка общался со старшей сестрой и дедушкой со стороны отца. С последним разговаривал лишь пару раз. Он был непростым человеком и не одобрял поступка внука, который не нашел лучшего выхода, чем отправиться в кабалу к корпусу егерей. «Алло, всем привет, что-то случилось?» — спросил я с облегчением, разглядывая родителей и младшую сестру. «Привет, сынок», — улыбнулась Ксения Алексеевна, а Роман Павлович с сарказмом произнес: «Да, Гордеюшка, сильно тебя корпус егерей изменил. Стоило однажды позвонить не по распорядку, и ты уже панику развел. Тут почти воинские порядки», — пожал я плечами, — «так что сам понимаешь, уже начинаю привыкать». Отец хотел что-то ответить, но его перебила непоседливая Кира: «А у нас сюрприз. К нам деда в гости приехал. Дедушка, иди сюда. Посмотри на Гордея». «Что на этого балбеса смотреть?» — донесся ворчащий голос пожилого родственника, который, впрочем, показался в зоне видимости и не спеша устроился на диване. Вместо того, чтобы взять кредит на лечение отца, он решил быть обслугой аристократических балбесов и теперь им прислуживал. Не договорив фразу, дед с изумлением уставился на экран телефона, а я, в свою очередь, с интересом рассматривал его. До этого момента мы не виделись, и я мог опираться лишь на смутные воспоминания реципиента. «Гордей?» – изумленно спросил он, а родные дружно засмеялись. «Я же говорил, что корпус сильно его изменил», – заявил отец с улыбкой. «Посмотри, каким богатырем стал». Последние слова он произнес уже с другой интонацией. Видимо, тот факт, что сын отправился в корпус из-за его болезни и при этом обзавелся весьма серьезным долгом, продолжал давить на совесть отца, а тут еще и дед Павел со своими претензиями. «Ты действительно изменился», — произнес моложавый сухонький старичок совсем другим тоном. «Вас что там, мясом из монстров кормит? Что-то ты быстро вырос в какого-то здоровяка». «Кормит тут действительно неплохо», — на убой улыбнулся я, наблюдая за прищуром старшего родственника, — «но, как я говорил, и нагружают тоже. Первые несколько месяцев я вообще не вылезал с тренировочной площадки. Потом стало чуть легче». Дед выразительно хмыкнул и спросил: «И что вы в своей роте обслуживания делаете? Туалеты моете, да в столовой посуду считаете?» «Мы ходим в наряды», — сухо ответил ему я. «Охрана, патрулирование, дежурство по автопарку и многое другое. Туалеты тоже моем, когда по роте заступаем. А вот в столовой гражданские работают, те, кто никак с корпусом не связан». «Понятно», — скривился дед при упоминании туалетов и надолго замолчал, а мама поспешила взять разговор в свои руки и быстро сменила тему беседы. В итоге мы проговорили около часа, и все бы хорошо, только не понравился мне взгляд деда, который он бросал на отца. «Деда», — произнес я, когда мы уже должны были заканчивать разговор. «Что?» — приподнял он брови. «На отца не дави. Решение пойти к вербовщикам было моим, а с этим долгом мы рано или поздно мы что-нибудь придумаем. Ведь правильно я говорю?» «Правильно, сынок, правильно», — подтвердила мама и неодобрительно посмотрела на старика. «Гордей у нас хоть и молодой, но уже настоящий мужчина, и не стоит его решение принижать. Он спасал отца и твоего сына». «Да я против, что ли?» — буркнул дед. «Просто зачем в кабалу-то лезть?» «Так, а какие были варианты?» — зло спросила Ксения Алексеевна. «Мы в тот момент на все были готовы. А жить теперь как?» — нахмурился старик. «Все деньги на долг потратите. А Людмила как же? Скоро жениха приведет. Какое приданное за нее дашь? А за Киру? А может, расскажешь, кто пойдет замуж за нищего рядового из роты обеспечения? Кто род Ладовых продолжать будет? На него ведь клюнет та, что нам в невестке и даром не нужна. А вам все боярыню подавай». Вдруг разозлилась всегда мягкая мама, заставив деда заткнуться. «Подождите, рано мне еще жениться», — произнес я максимально испуганным тоном. «Сначала послужу в центре, осмотрюсь и буду думать, где здесь можно заработать. Может, в добытчики пойду, там безопасно и деньги есть. Только потом о женитьбе можно будет думать. Тебя еще не спросили», — буркнул дед и, посмотрев в камеру, добавил: «Береги там себя». В Новосибирске везде опасно. Попрощавшись с родными, я принялся собираться в столовую, а мысли то и дело возвращались к деду Павлу. Не понравился мне его взгляд и желание женить внука, как бы он чего не выкинул. Глава 7. Начало нового учебного квартала прошло как-то буднично. Вернувшихся с отпуска курсантов выстроили на плацу, начальник центра произнес несколько напутственных слов, после чего нас всех развели по поточным аудиториям. Там, как и меньше месяца назад, произошло распределение по звездам, в основном по тем же, в которых мы уже находились. Ротации тоже были, но выборочные. Не все курсанты сошлись характерами. Что интересно, в моей группе изменений не было, да и куратором остался все тот же капитан Павлюсон. В первый же день занятий он провел двухчасовую контрольную работу в тестовом варианте, а затем отправил всех отдыхать. Видимо, в нем все же осталось что-то человеческое. Был еще вариант, что освободившееся от пар время куратор потратит для вдумчивого разговора со мной, однако он не был реализован. Интересно, почему? Безопасники тянут время, играют на нервы, или хотят дождаться окончания перемирия и разговаривать с нами с позиции силы, чтобы иметь большие возможности по давлению на строптивых безродных, размышлял я, пытаясь просчитать действия противника, или решение по нам все еще не принято. Ответ на данный вопрос был дан караулившим меня перед выходом из учебного корпуса Иваном Михайловичем, который после взаимных приветствий тихо произнес: «У меня только что был весьма непростой разговор с нашими друзьями из службы безопасности центра. Мы этого ожидали», — напомнил ему я, — «и как все прошло? Нормально. Пришлось сначала немного поломаться, изображая свободолюбивого старика, которому нечего терять, затем выслушать угрозы и перспективы совместной работы, а потом все же договориться о неформальном сотрудничестве», — ответил старик и довольно усмехнулся. «Обещали всяческое содействие в обмен на лояльность. И на что договорился?» С замиранием сердца спросил я. «Они продляют перемирие в центре и отдают нам всех безродных, которые сумеют доучиться до конца курса и которых мы сможем привлечь на свою сторону. От нас же зачистка определенных разломов до 4 класса, передача 20% от прибыли с этих заказов и наем определенных отрядов добытчиков». А Павлюсон еще говорил, что мы никому не интересны и что взять с нас нечего, криво усмехнулся я и уточнил, а немного ли хотят, за вкусный заказ, в котором один ингредиент может стоить от 100 до 300 тысяч. «Думаю, что нет», — ответил егерь и посмотрел на меня, — «вот только боюсь, что это лишь начало. Они позволят нам встать на ноги, немного обрасти жирком, а затем захотят процент от всех наших доходов и будут весьма убедительны». «Логично», — согласился я. «Что предлагаешь?» «Прежде чем господа безопасники спохватятся, мы должны крепко встать на ноги, обзавестись защищенной базой, другими материальными ресурсами и всей необходимой документацией, а также нанять личный состав и подготовить их по твоей методике. Это позволит нам выгадать немного времени для дальнейшего усиления. Время работает на нас. Чем больше его будет, тем сильнее мы станем, и тем сложнее на нас давить», — перебил я Михалыча. «А не боишься, что они просто сметут кучку самоуверенных простолюдинов несколькими ударами? Скольких людей мы успеем подготовить за это время, и какого качества они будут? А для чего им устраивать полномасштабную войну? Чтобы привлечь внимание более опасных хищников?» — приподнял брови пожилой мужчина. «Нет, наше преимущество состоит в том, что действовать сгоряча они не станут. Сначала попробуют поговорить и взять нас на слабо, чтобы все прошло тихо и без проблем». Подумав некоторое время, я произнес: «Тебе лучше известны местные расклады, так что поверю на слово». «О чем еще говорили?» «О моих учениках», — хмыкнул старик. «Очень им было интересно, какие у меня на каждого из вас планы и тренирую ли я кого-то еще. Намекали, что один из соратников пытается вести игру за моей спиной и выдвигает свою персону на лидирующие позиции. Доброхоты, блин, егерское братство». Михалыч сплюнул. Как был обычным старым водителем, так не замечали. «А теперь даже номинальную должность в центре предлагают, чтобы, мол, сидел на приятном окладе, ничего не делал и был поближе к ученикам, и под еще более пристальным контролем», — отреагировал я. «Неужели не понимают, что тебе это уже не нужно?» Пожилой егерь ответил после небольшой паузы: «Скорее это они меня так прощупывали. Серьезно, я решил создать свою команду на старости лет или просто крышей поехал. А ты сам как считаешь?» — уточнил я, тщательно следя за мимикой старика. «Считаю, что я с тобой до конца», — поймав мой взгляд, произнес Михалыч и оскалился, за последние несколько месяцев моя жизнь кардинально изменилась. Доживание выпивающего отставного егеря закончилось, а ему на смену пришла вторая молодость, еще более непредсказуемая, опасная и интересная. Так что если ты переживаешь, готов ли я тянуть на себе наемный отряд и прикрывать твою спину от алчущих взглядов аристократических ублюдков, то не стоит. Я готов, даже не сомневайся. Я кивнул, а разошедшийся Михалыч продолжить. Да у меня кровь кипит от осознания того, что мы с тобой собираемся провернуть. Твои знания, мои связи, желание безродных егерей на уважение, сытую жизнь и долгую старость. Все это обязательно изменит наш корпус и всю страну. Только смотри, чтобы нас на подлете не сбили, ответил я с усмешкой. Желание Михалыча реализовать себя на старости лет и показать всем Кузькину мать, пришлось мне по вкусу, и оно совпадало с той ролью, на которую я планировал его утвердить. Энергичный старик тем временем произнес, для этого нужно уже сейчас переходить к делу и для начала осмотреть несколько подобранных мной объектов, подходящих под нашу базу. Я согласился, и уже спустя час мы находились на промышленной окраине города, где расположилась одна из заброшенных воинских частей. «Не впечатляет», — произнес я, после осмотра внушительной территории со множеством казарм, административных и хозяйственных зданий, стены мощные, постройки монументальные, только вот все это было построено в прошлом веке и не обслуживалось лет под 15-27, поправил меня отставной егерь. «Вот об этом я и говорю», — кивнул я, — «если решим здесь обосноваться, то придется вкладывать огромные деньги в инфраструктуру и ремонт, а это, в том числе и временные затраты. К сожалению, сейчас мы подобного себе позволить не можем», — услышав вздох сожаления, уточнил. «Почему столь интересное место так долго пустует? Это же, если не ошибаюсь, какая-то заброшенная крепость. Как вообще она пришла в подобное состояние? Повсеместное строительство современных военных городков, амбициозный застройщик, родовая война, международный кризис, банкротство и так далее», ответил Михалыч и добавил, а вообще объект хороший, даже несмотря на запустение, и стоит всего 7 миллионов. Я покачал головой, времени на раскачку нет, да и такие объемы нам сейчас тоже не нужны, а вот, когда крепко станем на ноги, то можно будет и подумать над приобретением, тут ведь действительно все есть, даже свой автопарк. Михалыч довольно закивал головой, я знал, что ты оценишь, это ведь не какой-то новодел, а старая крепость 19 века, здесь одни только стены толщиной в метр, да и ремонт всего этого добра тоже не проблема, у меня на примете есть несколько толковых управленцев на пенсии, скучающих без нормального дела, все понял, усмехнулся я, возьму на заметку. Следующий подобранный Михалычем объект тоже находился на окраине города, но оказался гораздо привлекательнее. До недавнего времени он принадлежал небольшой частной военной компании, которая прекратила свое существование около года назад, ввязавшись в конфликт боярских родов. Поравнять кирпичный забор в паре мест, заделать следы пулевых отверстий в стенах, сделать ремонт в паре комнат, заменить несколько окон и полноценная база готова. Нахваливал Михалыч свой выбор. Тут тебе и административные здания, и казармы, и две крытые тренировочные площадки, под которыми находится магический полигон. Есть даже неплохое оружие с тиром, небольшая столовая и технический парк. Все на месте. Это уже что-то похожее на правду, согласился я, осматривая аккуратный, добротный ремонт. Сколько просит? 12 миллионов, после небольшой паузы ответил Михалыч. Многовато, заключил я, прикидывая финансы. Сбросить не получится, постараюсь, но меньше 11 даже не рассчитывай, покачал головой старик, я и так тут с этим мошенником-риэлтором несколько часов провел, докапываясь до каждой мелочи, потратив еще некоторое время на осмотр, я выдал свой вердикт, этот вариант нам подходит, только нужно пересчитать деньги, чтобы понять сколько их у нас, заодно завершить реализацию камней, которые я еще не продал, они тоже стоят весьма немало, пронеслось в голове. Отвезя Михалыча на свою квартиру, я отправился к дому Клименкова и за несколько подходов забрал все спрятанные там деньги и камни. Затем вновь направился к егерю и тем же способом перетаскал все в квартиру. Телодвижений было много и я даже успел вспотеть со всей этой беготней, однако главное было сделано. Вся имеющаяся у меня наличность разместилась в детской комнате и после быстрого перекуса мы со старшим товарищем принялись за дело. Вскоре выяснилось, что я более состоятельный, чем думал до этого. Перед началом конфликта с Лерсоном у меня было около 1 000 000 рублей, затем к ним добавилось 5 с мелочью и мешок с различными камнями еще на 1. Из этих средств я взял 1,5 и разделил между Левинши, Носиковым и Тищевым, которые сделали на меня ставки и вернули с учетом выплат целых 7. Итого уже только на тот момент у меня было 12,5 миллионов. Если, конечно, учитывать камни. А ведь еще 2 мне вручили как победителю боев с монстрами и еще около 600 тысяч удалось заработать до начала второго квартала. 15 миллионов, произнес после подсчета серьезный как никогда Михалыч и посмотрев на меня, признался, я таких денег сроду в жизни не держал. Не боишься, что у меня рассудок помутится, а в голову придет идея тебя обмануть? Опасаюсь, честно ответил я. Однако ты показал себя весьма амбициозным и целеустремленным человеком, который точно знает, чего хочет от этой жизни. Что такое эти 15 миллионов, если в перспективе можно заработать гораздо больше, в том числе и то, что ни за какие деньги не купишь. И это я сейчас не говорю про любовь близких и не про 5-й класс, который позволит тебе получить личное дворянство. Я о чувстве сопричастности к чему-то большему, к возможности стать сильнее многих бояр, вернуть молодость и желание жить, объединить вокруг себя безродных и сделать гораздо больше, чем тебе отмерял Создатель. Как ты сегодня выразился, изменить корпус и страну, а может и весь мир, разве это стоит жалких 15 миллионов? Старик некоторое время просидел задумавшись, а затем ответил, конечно не стоит, но ведь какое искушение, взял деньги и забыл про все, про цели, желания и прочее, просто живи в свое удовольствие. Пока не придет злой Гордей и не выпустит тебе кишки, поправил его я, к тому же ты открыл мне свою самую большую слабость и будь уверен, я нанесу удар не сомневаясь. Михалыч понял о чем я говорю и нахмурился, неужели ты бы смог причинить вред детям, не желая расстраивать соратника, ответил обтекаемо, порой жизнь у некоторых людей становится гораздо хуже смерти, особенно если нет опекающих старших родственников, без которых двум ангелочкам придется весьма трудно. Но ведь даже такие жесткие меры могут не вернуть украденные деньги, предпринял еще одну попытку Михалыч. Всякое бывает, согласился я, но что-то мне подсказывает, что человеку, повинному в смерти всех близких родственников, будет очень сложно жить с подобным грузом, и никакие деньги в этом случае радости не принесут. Поняв, что я не шучу, Михалыч помолчал некоторое время, а затем произнес, теперь верю. «Свое отстоять ты сможешь, как и наказать врагов», — добавил я и кивнул на деньги, «ты же не думаешь, что все это я честно заработал в разломах, вот и правильно, просто кое-кто решил со мной поделиться, не по своей воле, конечно же», — старик кивнул, а я добавил, «не хочу, чтобы между нами оставались недоговоренности и ты когда-то обманулся моим внешним видом, я умею быть безжалостным». Помни об этом, от моего спокойного тона и уверенности в своих силах Михалыч немного поежился, а затем довольно оскалился, и это очень хорошо, рад, что я в тебе не ошибся, решив все вопросы с наличностью, мы стали планировать свои дальнейшие действия, а их было немало, регистрация юридического лица и наемного отряда, открытие счетов и внесение на них денежных средств, решение вопросов с банками, налоговой и другими ведомствами, заинтересовавшимися в появлении у нас столь серьезных денежных средств. Здесь вновь помогли знакомства Михалыча, который часть суммы провел, как займы данные несколькими друзьями на открытие своего дела. Затем была покупка базы, регистрация документов, наем обслуживающего персонала и ремонтных бригад, а также множество других важных дел. Благо название отряда и его отличительный знак выдумывать не пришлось. «Как?» – переспросил Михалыч, впервые услышав мое предложение. «Лига охотников», — повторил я, — «ведь егеря не просто так отправляются в разломы, так же, ну, в общем, да», — почесал затылок Михалыч, — «раньше егерей так и называли, по-простому, а лига-то почему, не знаю», — пожал плечами я, подыскивая правильный довод, — «звучит гораздо лучше, чем союз или объединение, сразу запоминается, вот молодежь, все бы вам словечки иностранные заимствовать». «Чем тебе союз-то не угодил?» – спросил Михалыч, а затем махнул рукой, «ну да ладно, хозяин, барин, лига, так лига». Помимо множества важных дел, направленных на создание своего отряда наемников, я также не забывал и про учебу. Хорошо, хоть в этом квартале занятия преимущественно проводились в первой половине дня, в основном они были практическими, на которых курсанты отправлялись в относительно опасную зону, где и постигали основы егерской службы или посещали разломы седьмого класса. Изредка проводились и лекции, позволившие перейти к изучению монстров четвертого класса. Дел, требовавших моего внимания, было настолько много, что я с облегчением воспринял факт продления перемирия между безродными и боярами, произошедшего без моего непосредственного участия. Однако рано или поздно все завершается, и уже к началу третьей недели нового квартала все формальности были утрясены, а у наемного отряда егерей Лига Охотников появилось постоянное место дислокации, куда тут же отправился приобретенный автомобильный транспорт, огнестрельное и холодное оружие и разнообразных целебных зелья. Некоторое количество денег также отправилось и на расчетный счет отряда, чтобы своевременно оплачивать зарплату уборщикам, бухгалтерам и другим необходимым нам гражданским специалистам. Благо, что после этих действительно необходимых трат у меня осталось около 1,5 миллиона рублей. Один я оставил на черный день, чтобы иметь возможность в любой момент закрыть долг перед корпусом егерей и отправиться в свободное плавание, а 500 тысяч оставил для передачи родителям Гордея, которым рано или поздно я открою правду о месте службы их сына. Все же им нужно закрывать кредит за дом и отложить некоторую сумму на приданное дочерям. Еще за охрану нужно заплатить, подумал я, вспомнив, как продавливал серьезную охрану от стороннего наемного отряда, специализирующегося на предоставлении подобных услуг. Михалыч тогда хотел возмутиться немалыми тратами на это направление, однако пришлось ему напомнить, что в данный момент у нас нет возможности закрыть вопрос своими людьми, так что подобный вариант сохранности материальных средств весьма неплох. «Кстати, о людях», — воскликнул старик после напоминания, — «мои друзья, наконец, созрели и хотят встретиться. Насколько ты им доверяешь?» — сделал я стойку. «Как самому себе», — гордо выпятил грудь значительно помолодевший старик, такие же трудяги, как и я, прохавали корпус егерей с самого низа. «Ты в них не сомневайся, лишних среди них нет, я уже отсеял». «Хорошо, в таком случае составь график встреч, хочу переговорить с каждым индивидуально, надо понять, с кем нам придется работать». Михалыч поморщился. «Не выйдет, за время размышлений они уже не раз друг с другом все обсудили, требуют приглашать всех вместе, чтобы все было честно». Я задумался. «Хорошо, вместе, значит, вместе. Только нужно все сделать правильно. Они должны понимать, что у нас здесь не шутки». Михалыч прочитал что-то на моем лице и произнес: «Судя по всему, ты знаешь, что нужно делать». «Да, есть у меня в загашнике кое-что интересное», согласился я, вспомнив результаты последней медитации. «Мы поступим следующим образом». Глава 8. Встречу с соратниками Михалыча мы проводили на полигоне нашей базы. Старики были разными: высокими и низкими, толстыми и худыми, лысыми и седовласыми. У парочки имелись бороды, а еще трое были одеты в какое-то рванье и выглядели весьма помято. «Эти что, тоже решили изменить свою жизнь?» — с сомнением подумал я, стоя в некотором отдалении и наблюдая за действиями прибывших. В этот момент один из помятых резко повернул голову и уставился на меня оценивающим взглядом. «А нет, даже эти не так просты. Вид у них, конечно, тот еще, зато рефлексы и опыт на высоте», — подумал я и скрыл хищную усмешку. «Отлично, именно таких людей я и искал». Дождавшись, когда Михалыч проведет прибывших в здание, я неспешно двинулся следом, затем остановился за дверью, ведущую на полигон, и, сев на заранее принесенный стул, принялся медитировать. «В скором времени мне придется доказать битым жизнью бойцам, что со мной стоит считаться». Пока я настраивался на работу, бывший водитель центра коротко рассказал 12 ветеранам о том, каким образом ему в кратчайшие сроки удалось скинуть несколько лет и вернуть силу. Не став дожидаться окончания разговора, я еще больше погрузился в медитацию и сформировал слабое подобие техники вуаль ужаса. Энергии на ее создание у меня в настоящее время было маловато, духовное тело также подкачало и было не развито должным образом, однако опыт предыдущей жизни вновь помог, и все получилось. За дверью тут же послышались резкие выкрики и звуки готовящихся к бою отставных егерей. Встав с места, я вошел на полигон и неспешно приблизился к напряженным старикам, готовым к любым неожиданностям. Затем, посмотрев в глаза каждому из присутствующих, произнес: «Добрый день, меня зовут Гордей Ладов, я основной владелец наемного отряда, и именно я попросил Ивана Михайловича пригласить на разговор наиболее порядочных отставных егерей. Нам нужен ваш богатый боевой опыт и умения, в обмен на это готовы предоставить возможность вернуть молодость, здоровье, силу и интерес к жизни». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловках», — заметил высокий бородатый старик с небольшим животом и пояснил, «слишком много предлагаешь, но и спрос будет серьезный», — отреагировал я. «Перед началом работы мы подпишем персональные контракты сроком на 5 лет с возможностью продления, а также с серьезными штрафными санкциями в случае нарушения пунктов договора. Попробуйте нас предать и сильно об этом пожалеете. Мы старики», — ворчливым тоном заметил пухлый пожилой мужчина, — «как ты можешь вернуть нам молодость? Засунешь в малые разломы и заставишь убивать монстров одного за другим, и сколько объектов нам придется закрыть для видимого результата? 1000? Или целых 5? Где вероятность, что в ходе марафона никто не откинет копыта? Все гораздо проще», — покачал головой я. «Иван Михайлович ведь уже говорил, что наш основной секрет заключается в особых тренировках, которые увеличат чувствительность разломной энергии». Заметив скептическое выражение лица одного из тройки потасканных, я наполнил подувевшую вуаль некоторым количеством энергии и добавил: «Прошу вас не обманываться моим юным возрастом и не учитывать его как один из критериев оценки предложения». Мужчины как по команде напряглись, а пухлый спросил: «Почему ты ощущаешься как монстр?» Решив продолжить давление, я самым серьезным тоном произнес: «Потому что я и есть монстр». Ветераны едва не отскочили назад от такой новости, а я продолжил: «Самый страшный монстр на этой планете, и имя мне человек. Это слишком смелое заявление». Едва не сплюнул полный старик, осознав, что испугался непонятно чего, а я поспешил ответить: «Зато правдивое. Люди – самые опасные хищники на планете. Они уничтожают любых врагов, а некоторые стали настолько сильны, что способны закрывать разломы первого класса. И если бы захотели, то уже бы давно нарастили штат егерей и решили вопрос с разломами и появлениями монстров». «Молодость», — позволил себе улыбку высокий бородач, — «если бы все было так просто». «Может и не настолько просто», — пожал плечами я, — «но своя правда в этом есть. Какой толк в расширении численности корпуса, если бояре сосредоточились на грызне между собой и удержании власти, а большинство простолюдинов не владеют магией? Без нее мы будем вынуждены зачищать лишь самые простые семерки». «А как же разломная энергия?» — уточнил я. «Она покоряется немногим, да и мороки с ней хватает», — произнес еще один из пожилых мужчин. «У кого-то только под конец службы что-то получается с ней сделать, а другие и к подобному не приходят. Эту проблему мы решим», — уверенно заявил я и тоном искусителя добавил: «Прогрессу подписавших контракт будет идти сразу по нескольким направлениям: здоровье, обновление организма, возвращение силы, ловкости и выносливости, увеличение боевых возможностей». «Слишком фантастически звучит», — вновь с недоверием произнес очередной бородач, — «столько плюшек и всего лишь в обмен на 5-летний контракт. А вот тут ты не прав», — покачал головой я, — «это целых 5 лет, на которые я получу ваш огромный боевой опыт и обширные знания. Уверен, что после прохождения нашей программы подготовки и возвращения части сил, вы станете закрывать сложные разломы один за другим». Мой ответ присутствующим явно понравился, но один из них ворчливым тоном заметил: «Дешево нас покупаешь, мы за лесть не продаемся». «Но это лишь правда», — пожал плечами я, — «у каждого из присутствующих 7 или 6 класс, а значит, 1000 убитых монстров и закрытых разломов за спиной. Кроме того, это отличный показатель ваших навыков и рефлексов. Не всякий человек выживал после стольких смертельно опасных ситуаций». «Мы уже давно не на службе», — мрачно заметил еще один, — «организмы разваливаются. Сила в руках не та, да и глаза подводит. Зато вы все здесь и знаете, чего хотите». Привлекая к себе внимание, вмешался в разговор Михалыч: «Я потерял все. Здоровье, семью, доход. Все, к чему стремился долгие годы. У меня не осталось ничего. Только водительская баранка, койка в общежитии, огромное пузо и несколько литров водки перед сном, чтобы ничего не снилось». «Да, не у всех здесь столь же печальная ситуация, как у меня, но разве кто-то откажется вернуть себе молодость, здоровье, силу?» «И что?» — вновь спросил тот, что первым заметил мой взгляд. «Все это ты получил лишь из-за каких-то тренировок, Михалыч. Я сколько служил, столько и слышал про эту чушь. Многие этим шарлатанством занимались, да только никто серьезного успеха не добился. Сам знаешь, пока что результат давало лишь закрытие высококлассных разломов малым количеством человек. Да и то, время на это тратилось громадное». «Оно у нас есть?» Присутствующие согласно закивали, а Михалыч криво усмехнулся и спросил: Все же знают про мой неинициированный магический дар, тут все такие, без этого бы уже давным-давно сдохли», — заметил кто-то и язвительным тоном уточнил, «А ты что, неужели еще и одаренным стал?» Вместо ответа Михалыч, перешедший к следующему этапу убеждения, самодовольно усмехнулся и ударил тараном силы в ближайшую деревянную мишень, заставив ее разлететься на куски. Осмотрев ошарашенные лица приятелей, он еще несколько раз повторил технику и, удовлетворившись произведенным эффектом, поднял лежащую на полу доску и бросил ее одному из стариков. «Ну-ка, вдарь мне по харе со всей силы!» Ловко перехватив летящий предмет, бывший егерь сделал несколько шагов вперед и без сомнения нанес сильнейший удар. Доска, встретившаяся со щитом воли, тут же разлетелась на части, а довольный Михалыч бросил мне заранее подготовленную учебную шашку и произнес: «А теперь смотрите внимательно, черти старые, смотрите и мотайте на ус, захотите и будете никак не хуже». Подхватив и свое оружие, Михалыч рванул ко мне смазанной тенью, и мы около минуты носились так по всему полигону, демонстрируя ветеранам серьезно возросший уровень бывшего боевого товарища. После завершения спарринга я также показал присутствующим некоторые свои возможности, добив остатки их сомнений. Следующие несколько часов я потратил на личные беседы с каждым из ветеранов. Мне хотелось узнать их получше. Жизненный путь, срок службы в корпусе, классы, конечно же, честность. Хотелось понять, не является ли кто-то из прибывших засланным казачком. Благодаря моим урезанным возможностям эмпата выяснилось, что таких нет. Даже особой гнили я ни в ком не обнаружил, хотя и старался. А вот характер многие имели весьма скверный и не стеснялись это демонстрировать. Но с подобным недостатком я был готов мириться. Детей мне с ними не крестить, они мне нужны для другого. Желая закрепить результат переговоров, мы отправились в ближайший разлом шестого класса, в котором уже находились Николай с Александром, контролировавшие скованных бессознательных монстров. Отставные егеря были откровенно удивлены столь необычным сервисом и немало шутили по этому поводу, после чего убили по твари и с улыбками на лицах встретили закрытие разлома. «Чувствуете энергию? Отлично! Теперь повторяйте за мной», — велел Михалыч, демонстрируя первый комплекс упражнений. Некоторое время старики со скептическим выражением на лицах повторяли движения, а затем один за другим стали удивленно восклицать: «Матерь Божья!» — хриплым голосом пораженно произнес заметивший мой взгляд мужчина, впоследствии представившийся Аристархом Бричеславовием. «Вы чувствуете? Чувствуете это? Есть такое!» — произнес и высокий бородач, являющийся неформальным лидером стариков. «Мне аж дышать легче стало». После первых успехов разгоряченные отставные егеря не пожелали уезжать из разлома. Им хотелось продолжить эксперименты и подольше ощутить в себе знакомую энергию, которая с удивительной послушностью циркулировала по телу, согревая старые кости и принося легкость. «Оставайтесь», — принял решение я и обратился к стоящему поблизости Михалычу: «Только проконтролируй, чтобы никто с непривычки не перетрудился. Сам знаешь, чем это будет чревато». «А мы что?» — уточнил у меня подошедший Александр. «А мы сейчас скатаемся за покупками», — произнес я. «Нужно исправлять ошибки в планировании данного мероприятия». «Это какие же?» — уточнил парень и осмотрелся. «Вроде бы все нормально организовали. Я не учел желание стариков остаться и поэкспериментировать с энергией», — досадливо заметил я, и мы двинулись в город. Обернулись довольно быстро и привезли с собой большое количество готовой еды, целебных зелий, спальных мешков, а также предметов первой необходимости. «Это на тот случай, если вы решите здесь немного задержаться», — прокомментировал я наше очередное появление с грузом в руках и проследил, как Александр раздает присутствующим целебные зелья. «Парень, ты начинаешь мне нравиться», — вцепившись в емкость, произнес Аристарх. «Это как раз то, что мне сейчас очень нужно. И не только тебе», — подумал я, глядя на раскрасневшиеся лица стариков. Решив все возможные вопросы и оставив Михалычу автобус, наша тройка вернулась в центр. День был напряженный и суматошный, так что хотелось немного отдохнуть перед занятиями. Это был правильный выбор, так как в последующие дни покой мне только снился. Остаток месяца и начало января я вновь провел в постоянных делах и заботах. И если бы не медитации, позволяющие заменить собой сон, то даже не знаю, как бы со всем этим управился. Задач действительно было очень много. В первой половине дня шли практические занятия со звездой. Затем я брал с собой две из трех четверок ветеранов и отправлялся с ними в разломы седьмого класса. После моей страховки старики из первой группы оставались отрабатывать комплексы, а я, со следующей звездой, двигался к другому разлому. Решив эти вопросы, уже я сам отправлялся в шестерку со своей основной командой, ведь ни Михалычу, ни Александру с Николаем не хотелось топтаться на месте, а без меня, как недавно выяснилось, они не могут так стремительно совершенствоваться. Конечно же, мне тоже хотелось перейти в разломы пятого класса, проверить их на сложность, время прохождения, а также стать сильнее. Однако я пока себя сдерживал, предпочитая выбирать более опасные шестерки, которые лишены выхода. Такие действительно были сложнее и выгоднее простых. Да и в первую очередь нужно было в кратчайшие сроки привести ветеранов к нормальному бою, чтобы они могли посещать разломы без моего прикрытия и сделали отряд, существующий лишь в документах, реальной силой. Благо сами старики имели аналогичное мнение и впахивали с полной самоотдачей, чему способствовал явно видимый результат их усилий. Еще бы, постоянные тренировки, правильное питание и распорядок дня, прием целебных зелий, а также ежедневная подпитка разломной энергии и комплекс упражнений в лучшую сторону изменили всех ветеранов, уверяя их в правильности выбранного пути. Еще месяцы можно будет отправлять их в разломы самостоятельно, подумал я с удовлетворением, только нужно устроить небольшой перерыв, а не то работа на износ может привести к ненужным ошибкам. Да и измотанным старым организмам необходим отдых для полноценного восстановления. На выручку пришли рождественские праздники, позволившие поставить тренировки на паузу и провести небольшой корпоратив на территории базы, после которых я, пользуясь случаем, устроил еще и день открытых дверей для безродных курсантов. Несмотря на то, что в последнее время моя тройка со своими постоянными отлучками дистанцировалась от остальных однокурсников, руку на пульсе я все же держал и с лидерами отношения поддерживал. Новость о создании отряда наемников они встретили со скепсисом и легким удивлением. Однако приехать и осмотреть все своими глазами согласились. «Ничего себе!» – присвистнул Владислав, выпрыгивая из салона автобуса. «Это все ваше, все принадлежит отряду», – поправил его я. «Привет, кстати». «Да, привет», – все еще не глядя на меня, – произнес мужчина и протянул руку. «Не думал, что у вас все настолько серьезно». «Я тоже», – произнес выбравшийся следом Федор Федорович, – устроились весьма основательно. Вышедшие за ним курсанты согласились с увиденным, и после приветствий я провел для них быструю экскурсию. «Впечатляет», – произнес Анисим, когда мы закончили осмотр в столовой и расселись за заранее подготовленный обеденный стол, только я не понял, кто именно является главой отряда. «Иван Михайлович», – ответил я, – «Бехишев». Приподнял брови Владислав и внимательно посмотрел на меня, бывший водитель центра, где же он взял деньги на что-то подобное. Насколько мне известно, в отряд вложены накопления многих его сослуживцев, которые решили тряхнуть стариной и вновь отправиться в разломы. Не находились за предыдущие годы? С недоумением спросил Владислав, да и как-то это слишком серьезно. Пожелав они тряхнуть стариной, то могли бы сделать это просто и без создания наемного отряда. Видимо, все дело в том, что в таком формате удобнее противостоять разного рода агрессивным силам, которые пытаются взять безродных под свой контроль, пожал плечами я. «Это уже похоже на правду», – произнес Федор Федорович и подал Владиславу какой-то знак, отчего вопросы перешли в практическое русло. Спустя какое-то время, когда первый голод был утолен, лидер безродных предложил мне выйти подышать воздухом. «Может, пройдем в мой кабинет?» – спросил я, ничуть не удивляясь, что к нам присоединился и Владислав. Мужчины согласились, и скоро мы удобно устроились в небольшом помещении. «Можете задавать свои вопросы, на правах хозяина начал я. Кто настоящий владелец всего этого?» – указал Федор Федорович пальцем вверх. «Как я и сказал, пожал плечами я, Бехишев. И что?» Он сам додумался до этого всего, задали мне следующий вопрос. «Ну, допустим, не сам», согласился я и честно ответил, кое-что и мне придумать пришлось. Деньгами я тоже поучаствовал. Тут и победа в троечке, и ставка на самого себя. «Значит, основным бенефициаром являешься ты», произнес Владислав и мужчины переглянулись. «Основным являются безродные», поправил его я, «которых мы планируем привлекать к себе в отряд. Им нужно место, которая позволит встать на ноги, осмотреться и не погибнуть в разломе от недостатка опыта или сил. Ты знаешь, до тебя были люди, которые пытались провернуть нечто подобное и у кого-то это даже получилось», произнес Федор Федорович, но у них там сейчас между собой грызня и прочие проблемы. Слышал, но не вникал, произнес я. Очень плохо, заметил Владислав, прежде чем заниматься такими делами, нужно оценить риски. К тому же для начала нужно решить вопрос с выпуском из центра, а только потом планировать что-то большее. А эту проблему мы тоже решили. Я ведь неспроста добавил, что главным бенефициаром наемного отряда являются безродные, произнес я. Я же говорил, что это он здесь замешан, ничуть не удивился Владислав, а Федор Федорович с неодобрением спросил, и какой род взял тебя за причинное место? Безопасники центра, покачал головой я, не уверен, что у кого-нибудь из наших титулованных однокурсников хватило бы силы и авторитета на нечто подобное. Дважды дурак, прокомментировал Владислав, почему Михалыч не остановил. Он что, не знает, что с ними не стоит связываться? Они предложили лишь зачищать для них определенные разломы и передавать их некоторым добытчикам, ответил я, не так и много для продления перемирия. Да только они на этом не остановятся, покачал головой Федор Федорович, захотят забрать все. А вот теперь мы переходим к самому интересному, произнес я, посмотрев в глаза каждому из мужчин, и они тут же подобрались, ощутив мой изменившийся тон, тому козырю, который позволит нам отстоять свою независимость. Не дождавшись вопроса, я достал из полки папку с фотографиями и положил ее на стол. Несколько минут мужчины молча их рассматривали, а затем Владислав произнес: «И что ты хочешь этим сказать? Что знаешь, как использовать разломную энергию в своих целях, чтобы она позволяла старикам молодеть? Ну хорошо, скинул Михалыч лет 10-12, а дальше что? Остальные такого результата не показали. Дело в том, что Михалыч работает по моей программе дольше, поэтому у него и результат лучше, а остальные совершенствуются лишь пару недель», заметив, как изменились лица мужчин, добавил, к тому же все они из бывших егерей и через некоторое время восстановят силы. «К какому роду ты принадлежишь?» Ломая ход разговора, спросил Федор Федорович, «На кого работаешь?» «К семье мещан Ладовых и работаю сам на себя», усмехнулся я, но Васильева такой ответ не удовлетворил. «Если это так, то откуда у тебя подобные знания и возможности?» «Методики подготовки?» «На коленке», он щелкнул пальцем по фото, «такого не создашь. Это все оттуда же, откуда и мои боевые навыки», ответил я и на мгновение сформировал легкий отголосок в урале ужаса, «откуда они, вам знать не стоит. Однако я могу вас заверить, что она не принадлежит никакому боярскому роду. А проблем у нас из-за этого не будет», пересилил себя Владислав, «ведь если ты возьмешь безродных и обучишь их, то они смогут передать знания не в те руки, а может и продать на сторону». «Пускай», отмахнулся я, не беспокоясь на этот счет, «методика, конечно, серьезное подспорье на определенных этапах, и ее базу может освоить любой человек, однако для перехода на следующий уровень понадобится помощь наставника, которым могу выступить лишь я, это уже проверено на моих подопечных. Да и в прошлом мире без костылей в виде зелья и наставника многие подолгу топтались на месте», подумал я. Плодотворный разговор продлился еще несколько часов, после которых я проехал со спутниками в разлом, зачистил его и вновь поработал наставником, ослепляя новых учеников блеском открывающихся перспектив. После этого я, как и договаривались, подвез их до центра, помог выгрузиться и уже собирался ехать, как ощутил на себе чей-то недовольный и одновременно возмущенный взгляд. «Ну кто там еще?» С недовольством подумал я и, обернувшись, увидел деда Павла, который решительной походкой направлялся ко мне. Глава 9. «Ну и как это понимать?» Грозно посмотрел на меня подошедший старик. «Вроде обеспечение, значит, служишь в наряды, ходишь и монстров почти не видишь». Не знаю, на какую реакцию рассчитывал старший родственник, но заметив его, я ощутил внутри себя не опаску и досаду, а лишь теплоту. «Привет, деда, рад тебя видеть». Старик хотел было сказать что-то резкое, но вдруг поперхнулся, сделал шаг вперед и крепко меня обнял. Его сентиментальности хватило на несколько секунд, затем он чуть отклонился и на меня вновь посмотрел грозный старейшина семьи, который строгим голосом произнес: «Молодой человек, нам нужно серьезно поговорить. В таком случае дай мне 10 минут, чтобы привести себя в порядок», попросил я, указав рукой в сторону центра, «я переоденусь и вернусь». Дед машинально кивнул, но быстро спохватился и с подозрением уточнил: «А не сбежишь?» «Не сбегу, деда», усмехнулся я, а в голове всплыло подходящее воспоминание: «Мне же уже не 5 лет». Старик рассеянно кивнул и в его глазах мелькнуло удивление, словно бы он только сейчас оценил произошедшие с внуком изменения. Не дав ему шанс задать новый вопрос, я устремился в сторону общежития, где оперативно принял душ и переоделся в цивильную одежду. Благо, значительная часть вещей все еще находилась здесь. Не по магазинам же мне сейчас бегать, подумал я, пытаясь просчитать предстоящий разговор и, достав телефон, вызвал машину такси на парковку. «И надо тебе деньги попусту тратить?» — с недовольством спросил старик, садясь в теплый салон автомобиля. «Такси, кафе, рестораны. Много зарабатываешь? Или уже с кабальным долгом рассчитался?» «Зарабатываю вполне неплохо», — пожал плечами я, «с долгом тоже все понемногу решается, так что не считаю нужным экономить на ужине для родного деда». «Ага, с 1,5 миллионом рублей». По привычке пробурчал польщенный старик и после небольшой паузы уточнил: «А что, егеря действительно хорошо зарабатывают, зависит от того, насколько часто они ходят в разломы, какой их класс выбирают, ну и от численности звезды тоже», — ответил я. Дед кивнул, а затем, словно спохватившись, уточнил: «Подожди, так ты же пока курсант, почему тебя в разломы пускают?» «Да, я все еще учусь, но уже сдал все необходимые зачеты и имею разрешение на посещение разломов. У нас сейчас все обучение на этом построено. Только и делаем, что вблизи аномалии торчим», не дав старику вставить слово, продолжил: «Кроме того, ради своей безопасности я выбираю самые слабые разломы 7-го класса. Их мы давно разобрали на занятиях, монстры там в основном весьма посредственные, так что волноваться ни о чем. Поверь». Водитель такси, услышав мое откровенное вранье, лишь выпучил глаза, но возмущенный моими словами старик этого не заметил. «Ни о чем говоришь, а то, что мой внук постоянно подставляет свою голову под удар. Это не причина для переживания. Чувство, что кто-то искренне за тебя беспокоится, было для меня не ново. Пусть редко, но в прошлой жизни я его тоже ощущал. Однако сейчас от старшего родственника шел такой поток заботы, какой-то теплоты и искренних переживаний, что у меня едва горло не перехватило. Порвет. За меня он порвет глотки всем», понял я и, взяв себя в руки, произнес: «А как иначе, дед? Ты же не думаешь, что какой-то добрый человек даст мне свои немалые средства просто так, из-за того, что я такой хороший парень? Такого не бывает. Так все из-за них, из-за презренного металла», — посмотрел на меня родственник. «В том числе, деньги – это одно из главных мерил успеха», — согласился я. «Мне ведь не только хочется хорошо жить, но и иметь автомобиль, квартиру, подушку безопасности на всякий случай и многое другое. Была бы возможность, так я бы с удовольствием помог родителям закрыть кредит за дом и обеспечил сестер приданным. Деньги можно заработать и по-другому», — буркнул дед Павел более доброжелательно. «Да», — согласился я, — «но ведь я не за ними пришел в корпус, а совсем по другой причине. Просто раз уж оказался здесь, то решил пользоваться возможностями, а не сожалеть о несбыточном. Долг же за меня никто выплатить не сможет. Отец, конечно, может попытаться взять очередной кредит, но я бы этого не хотел. Сам справлюсь, а он пусть о семье заботится». Некоторое время мы ехали молча, а затем старик произнес: «Ты сильно изменился. Раньше бы ты точно не стал рисковать своей жизнью в подобной авантюре». Я пожал плечами. «Возможность служить комфортно была и здесь. Я бы мог мыть полы и ходить в наряды в роте обслуживания. Это безопасно, но вместе с тем не дает почти никаких вариантов для дальнейшего роста. Так что столь пустой жизни для себя я не захотел. Возможно, для кого-то это и неплохой вариант, но точно не для меня». Старик ничего не ответил, и дальше мы поехали в тишине. Добравшись до приличного кафе, мы избавились от верхней одежды, заняли дальний стол в углу, сделали заказ у подскочившего официанта и принялись ждать. Старик все это время внимательно рассматривал меня, а затем произнес: «Не могу поверить, что ты превратился в такого богатыря». «Далеко не богатырь», — покачал головой я, вспомнив выстраданный высший ранг в родном мире. «Есть много гораздо более опасных людей, но ты выглядишь внушительно», — не согласился со мной дед Павел, — «это даже под одеждой видно». «Я много тренировался», — скромно признался я, — «сначала в одиночестве, а затем вместе с группой безродных курсантов. Среди них много хороших бойцов и даже бывших служащих корпуса, которые раньше служили в подразделениях поддержки. Они помогают всем желающим, так что мной тоже занялись». «Это с ними ты ходишь в разломы?» — задал дед следующий вопрос. «В основном», — ответил я, — «у нас собралась неплохая команда единомышленников. Старик некоторое время молчал, а затем, понизив голос, спросил: «И не страшно было отправляться первый раз в разлом с такими новичками?» «Страшно», — ответил я, вспомнив эмоции многих безродных однокурсников, «однако мы все просчитали и даже отправились туда вдесятером». Дед выдохнул и с удовлетворением прокомментировал: «Ну хотя бы мозги у тебя в корпусе не отсохли. Помнишь о безопасности и здравом смысле? У меня еще и специальный пистолет-пулемет есть», — произнес я, желая еще больше успокоить старшего родственника, который монстров пачками выкашивает. «Пользуюсь им, если нужно кому-то помощь. Так-то патроны к нему стоят весьма недешево». «Молодец», — похвалил меня дед. «Целебными зельями, надеюсь, тоже не пренебрегаешь?» Я кивнул, а затем решил и сам кое-что для себя прояснить. «А ты, кстати, чего приехал? Меня навестить, или как?» Дед, услышав вопрос, хитро улыбнулся. «А я, Гордеюшка, не твои доверчивые и наивные родители. Я, как увидел широкую физиономию на экране телефона, то сразу понял, что здесь что-то нечисто. Не бывает таких здоровенных уборщиков, а именно им ты, по сути, и должен был являться. Так что я закончил все свои дела и решил лично проверить, как у внучка служба проходит». «Проверил, етить-колотить». Выдержав небольшую паузу, старик продолжил: «Мне уже на контрольно-пропускном пункте сказали, что никаких ладовых у них в роте нет, что был один, да он не захотел оставаться и со скандалом пошел в курсанты». Я пожал плечами. «Кураторы хотели, чтобы мы как лопухи добровольно подписали документы и стали обычными обеспеченцами. Мне показалось это неправильным, поэтому я высказался против». Дед прищурился. «За это тебя прозвали бешеным псом, и про это рассказали. Вот же», — мысленно сплюнул я, пытаясь придумать правдоподобное оправдание. «Нет, за то, что не стал терпеть давление бояр и придумал план, как поставить их на место». Рассказав деду про первый день обучения, а также про переполох, устроенный в учебном корпусе благодаря светошумовым гранатам, я заставил его хохотать как мальчишку, а чуть позже дополнил историю установившимся на нашем курсе перемирием. «А про разломы?» — спросил старик, когда немного успокоился. «Про них мне не соврали. Сказали, что ты чуть ли не ночуешь в них. Вот же служивые. Ну ничего от них не скроешь. Сидят себе в будке и только сплетни собирают». Вновь мысленно разозлился я и поспешил ответить: «Ага, прямо живу в них». «Дед, ну ты чего? Это же абсурд. Не всему, что тебе сказали, можно верить. Хотя в разломы мы раньше, до практических занятий, ездили часто, по два раза в неделю. Сейчас так уже не получается, потому что и так каждый день вместе с преподавателем туда катаемся». Старик задумался, а я решил сменить тему. «Кстати, а ты чего меня не предупредил о своем приезде? Мог хотя бы позвонить, и тогда бы лишился возможности застать тебя врасплох». Откинулся на спинку стула довольный старший родственник, но затем его улыбка несколько померкла. «Правда, как посмотрю, мне это не сильно и удалось. Просто я и так собирался признаться родителям во всем, только чуть позже», — ответил я. «Мама уже привыкла к тому, что я прохожу службу в корпусе возле Новосибирской аномалии, так что новость о переводе в боевое крыло должна воспринять правильно. Да и думаю, что отец, когда узнает о перспективах, будет корить себя меньше. То, что ты его спас, это очень хорошо», — серьезно посмотрел на меня дед. «Молодец, внучок. Только вот стоит ли оно того? Ты ведь, по сути, обменял его жизнь на свою». «Стоит», — уверенно ответил я, «и дело не только в здоровье отца, но и, как я уже говорил, в перспективах, которые открывает корпус для егерей». «Поясни», — заинтересовался старик. «Приличные деньги, которых на гражданке и близко не увидишь. Статус егеря, дающий в нашей стране немало привилегий. Социальные связи среди представителей боярских родов, которые могут пригодиться в дальнейшем. Ну и, конечно же, возможность получения пятого класса и личного дворянства». «Значит, вот какую цель ты перед собой поставил?» — странным тоном произнес старик. «Аппетит приходит во время еды, а не боишься, внучок, шею свернуть, стать калекой или повредиться разумом? Это пока ты молодой и сильный, то кажется, что беда минует и все будет хорошо, а когда несчастье случится, то и не будешь знать, что делать дальше. К тому же, думал ли ты о том, сколько существ придется убить для достижения цели, и что станет с твоей психикой после подобного? И это я еще не говорю о том, что многие уважаемые люди за долгие годы службы и до шестого класса не дошли, так и ходит с белым камнем на кольце».